Книга 12. Содержание. Архангел Михаил рассказывает о том, что случилось после потопа. Дойдя до Авраама, он начинает постепенно объяснять, кто будет семенем жены, которая была обещана Адаму и Еве после их падения. Он рассказывает о воплощении Спасителя, его смерти, воскресении и вознесении, далее о состоянии церкви до его второго пришествия. Адам, в высшей степени удовлетворенный и успокоенный этими рассказами и обещаниями, спускается с горы вместе с Михаилом и будет Еву, которая все это время спала, но видела приятные сны, располагающие к душевному спокойствию и покорности. Михаил берет их обоих за руки и выводит из рая. Огненный меч сверкает позади их, и херувимы становятся на стражу около рая. Как в полдень путник путь свой прерывает, хотя и должен он спешить вперед, так здесь архангел между двумя мирами, разрушенным и новым, сделал отдых. На случай, если б захотел Адам здесь что-нибудь сказать ему. Помедлив, он речь свою затем возобновил. «Конец ты видел и начало мира. Ты видел, как вторично человек как бы от новой поросли воспрянет. Однако зрение смертное твое, как вижу я, устало, ослабело. Конечно, вашим слабым чувствам вид дел божеских великих не по силам, поэтому дальнейшее тебе я расскажу, ты ж слушай со вниманием. Источник новой рода человеков — та горсть людей, во-первых, потому что мало их, затем недавней кары воспоминания свежего полна, сперва живет с достаточным вниманием к добру и правде и боится Бога, и множится обильно в краткий срок, усердно обрабатывая землю, они сбирают тучные плоды, зерно, вино и масло, и приносят от стад нередко в жертву то бычка, то жирного ягненка или козленка, и так проводят дни свои спокойно. И долгий мир царит меж ними, правит уклад семейный ими, под главенством старейшего отца. Однако вдруг один из них, объятый честолюбием, не захотел довольным быть, как все, своей братской долей. Он надменно не по заслугам власти пожелал над братьями своими и тем самым изгнал с земли согласие и закон, природой данный людям. Как охотник, охотой на людей, не на зверей, он тешился, войною и коварством одолевал он тех, кто не хотел его суровой власти подчиняться. Охотником великим перед Богом он прозван был. В том прозвище насмешка была над небом, будто равен Богу он был, или после Господа вторым. От мятежа свое имел он имя, хотя других он в мятеже винил. Собрав толпу, таких же честолюбием объятую, как он, людей, желавших под властью его или вместе с ним господствовать над прочими, он вышел на запад из Эдема и нашел обширную равнину, где из бездны смолы кипящей, как из пасти ада, потоки извергались. Из смолы и кирпичей, скрепленных ею, стали они свой город строить. Башня в нем высокая воздвиглась, чья вершина должна была вздыматься до небес и славу им доставить, чтобы, рассеясь в чужих краях, оставили бы они навеки память о себе. О славе, хорошей или дурной, не разбирая, первее всего заботились они. Но Бог, который часто сходит с неба невидимо, чтоб посетить людей, и ходит между их жилищ, чтоб видеть, что делают они, спустился к ним, пока еще великая их башня не заперла небесные врата, и чтобы посрамить их, дух различный в их языки вложил, который сразу в их памяти родной язык изгладил, внушив им звук нестройный чуждых слов. И шумная, пустая, завязалась меж строящими башню болтовня. Никто из них не понимал друг друга. До хрипоты они кричали, споря, как бы дразня друг друга и сердясь. Был смех меж небожителей великие, когда они на путаницу эту взирали, слыша этот шум смешной. С позором люди бросили постройку. Столпотворенье имя ей с тех пор. И как родитель, тяжко оскорбленный, Адам воскликнул: «О, негодный сын, который возымел такую дерзость, чтоб власть забрать над братьями своими! От Господа нам это не дано. Он дал нам власть над зверем, птицей, рыбой, и этот дар мы можем удержать. Но над людьми он людям власти не дал. Себе над ними власть он сохранил. Свободен человек пред человеком. Насильник же в своих захватах гордых остановиться даже не хотел на том, что покорил он человеков. Он бросил вызов Богу самому и стал ему грозить своею башней. Несчастный, как же мог бы он доставить на эту башню пищу для себя и войска своего? Там даже воздух столь редок, что, взойдя за облака, погибнет человек от задушения, хотя бы он пищу там себе нашел». И Михаил ответил: «Справедливо бранишь ты сына дерзостью своей, смутившего покой людей, лишая разумной их свободы. Знай, однако, что с той поры, как ты греховно пал, нет более и истинной свободы, которая с разумностью всегда сопряжена и с нею нераздельно. Чуть разум в человеке помрачится или власть утратит, возникает рой безумных, беспорядочных желаний, и страсти быстро забирают силу над разумом, и человек, который свободен был, становится рабом. Поэтому, как только он допустит в себе господство недостойных сил над разумом свободным, Бог по праву его владыкам гордым подчиняет, которые, хоть и не по заслугам, свободу отнимают у него. Власть быть должна на свете, хоть через это тиранам оправдания и нет. Иные племена так удалятся от всякой добродетели разумной, что не из-за несчастья, а по праву они утратят внешнюю свободу, давно свободы внутренней лишась. Примером этой тяжкой кары может служить сын непочтительный того, кто выстроил ковчег. Он, опозорив отца, навек был проклят от него и осужден со всем своим потомством порочным вечно быть рабом рабов. Итак, мир новый так же, как и прежний, все более ко злу склоняться будет, и, утомясь неправдой их, Господь от них свое присутствие отнимет и отвратит от них свой взор святой, решив их заблуждением предоставить, а для себя избрать один народ, который бы ему молился верно, народ, который весь произойдет от верного единственного мужа, что жил по эту сторону Евфрата средь идолопоклонства. Ты едва поверишь мне, Адам, что эти люди могли дойти до глупости такой. Они еще при жизни патриархов, спасенных от потопа, позабыли живого Бога, стали обожать взамен его своих же рук создания из дерева или камня. Всемогущий, видением чудесному достоев, того святого мужа повелел ему немедля отчий дом, покинув и всех родных и лживых, всех богов, идти в страну, которую Всевышний ему укажет, где произведет он от него народ великий, сильный, и изольет свои благодеяния на это племя так, что все народы благословятся в семени его. Муж праведный ему повиновался, не зная той земли, но веря Богу. И вот я вижу то, чего не можешь увидеть ты, как твердый в вере он, покинув всех друзей, богов, отчизну, великий древний город Ур в Халдее, и вброд идет, направив путь в Харан. За ним идет обоз тяжеловесный, стада его и множество рабов. Не в бедности отчизну он покинул, но верил все имущество свое Всевышнему. Покоево призыву, свой путь направил он в безвестный край. Вот в Ханаан пришел он, и я вижу, как у Сихема он разбил шатры, и вижу всю соседнюю равнину, морей. Там, согласно обещанию, он принял в дар потомственную страну, что от Хамата с севера до южной пустыни простирается, Тебе я называю страны именами, которых ныне нет еще у них. С востока ж от горы Хермона к морю, на западе лежащему, смотри, в том направлении, как я указую, на берегу стоит гора Кармил. Вон там из двух источников стремится, восточную границу образуя в долине Иордан. Его сыны владеть страною этой будут, впрочем, вплоть до Синира, цепи той холмов. Так вспомни же теперь, что все народы благословятся в семени его. Под семенем же этим разумеет Господь того, кто будет твой великий освободитель. Он главу змеи сотрет. Об этом я теперь подробнее тебе открою. Патриарх святой, который будет зваться Авраамом, оставит сына. Сын же этот внука, таких же верных, мудрых, знаменитых. Внук и его 12 сыновей отправятся затем из Ханаана в Египет, край, где Нил река течет. Смотри туда. Вон там ее течение семью впадает в море рукавами, по приглашению сына своего. Тот внук прибудет в этот край в то время, когда там будет голод и нужда. Тот сын его заслугами своими возвысится настолько, что вторым он будет в этом царстве фараонов. Там он умрет, оставив по себе народ, а царь последующий, видя, как тот народ растет, и опасаясь, что будет тех пришельцев слишком много в стране его, их станет притеснять, чтоб сократить число их. Не гостями, как были прежде, а рабами станут они, детей их мужеского пола, всех будут убивать. И, наконец, два брата, Богом посланные, имя им будет Аарон и Моисей, освободят народ от угнетения и приведут с триумфом и добычей его в обетованную страну. Откажется сперва тиран безбожный их отпустить, не примет их послов, но после грозных знамений и казней им уступить он будет принужден. Вода в реках Египта станет кровью, вши, жабы, мухи, царский весь дворец и всю страну займут вторжением гнусным. Скот истребится страшным падежом. Сам царь весь будет в вередах и шишках, и весь его народ. Дождь, гром и град, гроза с огнем под небом всем Египта пройдут, и все поля опустошат. Что не пожрут они, плоды, травы и хлеб, пожрется тучи саранчи. Зеленой не останется былинки. Густая тьма покроет всю страну, и трое суток в ней не будет света. И, наконец, одним ударом в полночь всех первенцев Египта смерть сразит. Тут 10 ударами сраженный речной дракон уступит, наконец, и согласится отпустить пришельцев. Во время казни часто будет он смягчать свой гордый дух, но в промежутках, как лед, растаяв и опять застыв, становится еще прочнее и крепче, еще свирепее делаться он будет. И, наконец, погнавшись вслед за теми, кого он отпустил, со всею ратью морской пучины будет поглощен, тогда как меж ее двух стен хрустальных, покорных Моисееву же злу, как посуху, пройдет по дну морскому до берега избранников народ. Такой чудесной силою Всевышний вооружит святого своего. Присутствием своих их охраняя, он своего к ним ангела пошлет, который днем пред ними в темной туче пойдет, а ночью в огненном столбе, затем, чтоб днем вести их, ночью ж с тыла удерживать упрямого царя. Всю ночь тот царь за ними будет гнаться, но будет тьма меж ними и царем. А утром Бог, свой грозный взор направив, сквозь тучу и сквозь пламенный тот столб, внесет смятение в войско фараона и сокрушит колеса колесниц, а Моисей протянет жезл могучий над морем, и послушное ему оно покроет бурными волнами ряды вооруженные врагов. От берега тогда народ избранный пойдет вперед спокойно к Ханаану, но не прямым путем, а через пустыню, чтобы он, совсем неопытный в войне, не убоялся жителей туземных и в страхе не вернулся бы назад, в Египет, предпочтя грозе военной жизнь рабскую бесславную, Ведь каждый, и благородный, и душою низкий, жить больше любит в мире, чем в войне, коль нет к войне особых понуждений. Притом от долгих странствий в той пустыне другая будет выгода для них. Они свое устроят управление и выберут великий свой сенат из всех колен 12, законы и правила во всем установив. Господь с горы Синая, чья вершина, когда туда сойдет, он задрожит, сам возвестит им главные законы сквозь молнии и гром и звуки труб. Часть тех законов будет относиться к делам гражданским, а другая часть — к религии и жертвоприношениям. При этом в разных символах и знаках о семени он миру возвестит, которое главу змеи растопчет. Но голос Бога страшен уху смертных, поэтому попросит весь народ, чтобы Моисей им сообщил веление, а страшный голос Божий перестал. И Моисей согласие даст, увидев, что к Богу без посредника никак, для человека доступ невозможен. В своем лице он выразит его, прообразуя высшего, который предвозвещен, предсказан будет им, о коем будут говорить пророки, великого Мессию воспевая. Когда законы будут все даны, возрадуется Бог повиновению людей настолько, что позволит им поставить свой шатер меж их палаток. Один святой меж смертных будет жить, воздвигнется по Божию велению святилище из кедра с золотою отделкою, а в нем кивот завета, внутри себя хранящий тот завет. Над тем кивотом крышка золотая и два крылатых светлых херувима и ярких семь светильников вокруг, как в зодиаке небо, представляя небесных семь огней. Над тем шатром стоять днем будет облако, а ночью огнистое сияние, исключая те дни, когда во странствии народ находится. И вот через много странствий их Божий ангел приведет в тот край, который был обещан Аврааму с его потомством. Слишком долго было просказывать про все сражения их, про царство и царей всех покоренных, о том, как будет солнце среди небес стоять на месте целый день недвижно, и ночь замедлит должный свой приход по повелению некоего мужа. «Стой, солнце, в Гибеоне, ты, луна, не покидай долины Аскалона, чтобы одолел Израиль до конца. Израилем же зваться будет третий по Аврааме Исаака сын. И это имя от него получит потомство все, которое придет, чтобы владеть землею ханаанской». Адам его прервал. «Небес посланник, мою мне осветивший темноту, как сладостны твои мне откровения, особенно о том, что Авраама касается со всем его потомством. Теперь прозрели очи у меня, и облегчилось сердце от тревоги об участи моей и всех людей. Я впереди уж вижу день желанный, когда благословятся все народы. Не заслужил такого дара я, свершивший тяжкий грех, искавший знания, запретного запретными путями. Но я не понимаю, почему так много разных надобно законов для тех, среди которых наш Господь иметь земное будет пребывание. Когда законов много, значит, много грехов у них. Но как же может Бог меж грешников иметь свое жилище?» И Михаил ответил: «Без сомнения, меж них царить грех будет. От тебя они его в наследство получили. Законы для того им и даны, чтобы доказать природную порочность людей. Законы будут возбуждать к борьбе с законом грех. И вот увидят тогда все люди, что законы могут грех обнаружить, но не устранить, что оправдания призрачные слабы, что жертвенная кровь быков, козлов и прочих человека не спасает. Другая, драгоценнейшая кровь должна пролиться. За неправых правый страдание должен будет претерпеть. И в этой правоте его, зачтенной за веру им, пред Богом оправдание найдут они, обрящет совесть мир. Обряда меж закона мир не может достигнут быть. Их нравственную часть один исполнить человек не в силах, а не исполнив, он не может жить. Итак, закон еще несовершенен, и он дается только для того, чтобы заменить, когда наступит время, его другим заветом, лучшим, новым, который вместо внешнего примера даст истину в себе, возвысит вас от плоти к духу. Вместо исполнения законов строгих даст возможность вам принять свободно Божье милосердие, и рабский страх сыновним заменит. Дела закона действиями веры, поэтому и Моисей, простой слуга закона, хоть любимый Богом, не приведет народ свой в Ханаан. Их Иешуа в то царство приведет, которого звать будут Иисусом язычники. Носить он будет имя и звание того, кто победит враждебную змею, и после долгих, тяжелых странствий через пустыню мира спасет род человеческий и даст ему рай вечный и покой нетленный. Меж тем они в земле той ханаанской вселятся, будут жить и процветать. Когда грехи прервут их мир всеобщий, врагов на них не раз воздвигнет Бог. Когда они раскаются, Он снова избавит их. Сперва через судей, потом через царей, второй из этих царей делами славными войны и благочестием также знаменитый от Господа получит обещание, навеки нерушимое, что трон останется в его потомстве вечно. О том пророки будут воспевать, что в племени царя Давида будет, так зваться этот царь, родиться сын, сперва тебе предсказанный, как семя жены, предвозвещенной Аврааму, как отпрыск тот, в котором все народы благословятся, наконец, царям, как тот, чье царство будет бесконечно. Но раньше будет длинный ряд царей. Давидов сын, прославленный богатством и мудростью, кивот священный Божий в шатре, стоявший раньше переносном, перенесет в великолепный храм. За ним пойдут цари другие, частью хорошие, отчасти же дурные, но менее хороших, чем дурных. За гнусное их идолопоклонство и прочие грехи, которым также предастся вместе с ними весь народ, разгневается Бог. Он их покинет и предоставит город, храм, страну, святой кивот и всю свою святыню на расхищение городу тому, который, как ты видел, за гордыню смятением Господь наш покарал. Тот город будет зваться Вавилоном, и пребывать в пленении этом будет Израиль целых 70 лет. Затем Господь их приведет обратно, по милосердию своему и помня, обет навек Давиду данный им. Они из Вавилона возвратятся, отпущены царями, коим Бог внушит свободу дать им. Первым делом они построят снова Божий дом и будут жить, пока их государство не расцветет умеренно и мирно. Когда ж они размножатся и станут богатыми, мятеж пойдет меж них, и прежде всех среди жрецов раздоры пойдут меж слуг святого алтаря, которым мир хранит всего приличней, и самый храм их споры осквернят. Власть светскую они себе захватят, Давидово потомство устранив. Потом ее утратят, чужеземцу отдав, чтоб царь помазанный, Мессия, родился бы без прав на царский трон. Но вот звезда, невиданная в небе, его рождение миру возвестит и приведет к нему волхвов восточных, которые придут его искать с дарами, фимиамом, миррой, златом. О месте, где родился он, расскажет Господень ангел сельским пастухам, устат стоящим на полночной страже, и радостно в то место поспешив, они услышат ангельские хоры, поющие ему святую песнь. Младенца матерь дева, а родитель – могущество Всевышнего. И вот взойдет на трон наследственный Мессия, его же царство будет вся земля, его же слава будет слава неба. Тут он умолк на время, и Адам подавлен был восторгом беспредельным, и кажется, как прежде от печали, слезами бон от радости истек, когда б словами не открыл ей выход. О ты, пророк столь радостных вестей, надежды величайший указатель, теперь я понял, ясно понял то, о чем я тщетно в думах изощрялся. Я понял, почему надежду нашу, предмет великих наших ожиданий, нарек всесильный семенем жены. Хвала тебе, хвала, о Дева-Матерь, великая в любви небесной, ты от чресла моих произойдешь, и будет сын Вышнего, плод чрева твоего, так Бог соединится с человеком. Теперь змея должна, конечно, ждать, что поразит главу ее он смертью. О, расскажи, поведай, где, когда произойдет великая эта битва, и как змея коварная в баренье ужалит победителя в пету. И Михаил сказал ему: не думай об этой битве, как о поединке, где ранит тот в главу, другой в пету. Не для того соединил Сын Божий природу Бога с плотью человека, чтоб с большей силой поразить врага. Не тем путем достигнется победа над сатаной, который пал с небес и потерпел удар еще ужасней. Однако же был силы не лишен нанести тебе затем удар смертельный. Спаситель твой ту рану исцелит не тем, что сатану он уничтожит, а тем, что сокрушит его дела в тебе и всем твоем потомстве. Это возможно только через исполнение того, что не исполнено тобой, через послушание Божию закону, который он под страхом смерти дал, через искупление смертью, тою карой, которой ты и все твое потомство подвержены за твой тяжелый грех. Для высшей справедливости иного нет примирения и не может быть. И вот Спаситель весь закон исполнит путем повиновения и любви, хотя одной любви довольно было б. Твою претерпит кару он, войдя в плоть человека, жизнью полной скорби и смертью мучительной своей, и даст он жизнь всем тем, кто будет верить в то искупление. Будет вменено его повиновение им в заслугу за веру их. Но за свои дела, хотя бы законы сами исполняли, спасутся люди, он их искупит. Земная жизнь его пройдет во скорби, средь клеветы и злобы, будет он врагами схвачен и судим, и к смерти приговорен, позорный и жестокой. Прибьют его гвоздями ко кресту, его же соплеменники и смертью казнят за то, что жизнь он им принес. Зато на крест он пригвоздит с собою врагов твоих. Закон, которым ты был осужден, грехи людского рода, и перестанут те враги грозить всем, кто в его поверит искупление. Так он умрет, но скоро вновь воскреснет. Не может длиться смерти власть над ним. Едва заря лишь третья загорится, как он восстанет с утренней звездой из гроба, свежий, как сияние утра. Тогда заплачен выкуп за тебя, и человек изъят от власти смерти через смерть его. Спасутся все, кто жизни им данной не отвергнут, все, кто с верой благодеяния примут, подкрепив ее делами добрыми. Тот подвиг твою навеки уничтожит кару, ту смерть, которой ты бы подлежал, когда бы во грехе навек ты умер. Вот подвиг тот, который сатаны главу сотрет, его разрушит силу, сразив и смерть, и грех, его два главных оружия. Вонзится жало их тогда в его главу гораздо глубже, чем может победителя пету он сам ужалит временную смертью, а также искупленным всем грозить, которым смерть тогда сном легким будет, к бессмертной жизни светлым воспарением. Воскресший оставаться на земле не будет долго. В нескольких явлениях придет он лишь к своим ученикам, мужам, его сопровождавшим всюду при жизни. Поручение он им даст учить и просвещать народы мира о том, чему он сам их научил, и о его спасении. Тех, кто примет учение их, велит он им крестить текучую водою в знак омовения от всех грехов для новой, чистой жизни и мысленной готовности принять ту смерть, которой умер Искупитель. И будут проповедовать с тех пор они его учение всем народам. не плотским Авраам, а лишь сынам, а в мире всем сынам его по вере. И через это в семени его благословятся все народы мира. Затем он вознесется в небеса с победой, торжествуя над врагами своими и твоими. И при этом пленит он князя воздуха, змею, и будет он влачить его в оковах через царство все. Потом его оставит, смятенного, а сам во славу вступит, и, одеснуя Бога, сядет он превыше всех чинов высоких неба. Когда ж созреет мир для разрушения, он вновь во всем могуществе придет со славою судить живых и мертвых. Неверным он присудит смерть навек, а верных наградит по их заслугам и во блаженство примет их к себе, здесь, на земле или в небе, ибо будет тогда повсюду рай на всей земле, блаженнее, чем этот рай Эдема, блаженнее стократно станут дни». Так кончил речь архангел Михаил, и тут умолк, молчанием знаменуя великую эпоху в жизни мира. И радостным, опьятый изумлением, ему в ответ наш праотец сказал: «О, благость без конца, без меры благость! И это все добро произойдет из зла, и зло в добро все превратится. Сколь дивно это, более чем чудо, создание света из всемирной тьмы! Я начинаю право сомневаться. Жалеть ли мне, что грех я совершил, или радостно проникнуться, что это к тем большему лишь повело добру и к высшей славе Бога, к проявлению тем большему любви Господней к людям, к возобладанию милости над гневом? Поведай же, однако, мне, когда наш Искупитель вознесется в небо, как будет жить немногих верных горсть в толпе неверных, меж врагами правды? Кто поведет его народ? Кто будет их защищать? Не будут ли их мучить еще страшнее, чем мучили его?» «Их будут мучить», — отвечал архангел. «Но будет им ниспослан с небеси великий утешитель по обету Отца. Как дух он будет в них царить, и в их сердцах закон напишет веры, любовью творящий, чтоб вести их в истине, и силою духовной вооружит их, чтобы они смогли противостать всей сатанинской злобе и дьявола всех стрел огонь тушить. И что же могут сделать люди с ними, которых смерть сама не устрашит? Внутри себя такое утешение найдут они в своих жестоких муках, так твердо будут их переносить, что удивят гонителей свирепых. Господь Всесильный изольет свой дух сперва на всех апостолов, которых с Евангелием к народам он пошлет, а после них на всех крещенных ими, и даст им дар чудесный говорить на всех наречиях и творить повсюду все чудеса, что их Господь творил. И вот они приобретут повсюду, во всех народах, множество людей, принять готовых радостные вести небесные, свершив свое служение. В течение времен они оставят писание учения своего, и все найдут блаженную кончину. Но, как они предскажут, вместо них добру учивших волки, злые волки, придут, и все святые тайны неба в своей корысти гнусной обратят и запятнают истину святую преданиями и суеверий тьмой. Она в писании только сохранится, чье разумение дух лишь может дать. Они направят все свои усилия к захвату разных званий, должностей и титулов, соединяя с ними влияние и могущество под видом духовной власти, и себе присвоят Дух Божий, что обещан был и дан всем верным. И на этом основании духовные законы плотской властью они навяжут совести людей, хоть в письменах никто им не оставил законов тех, равно и Божий Дух не начертал их в сердце человека. Чего они достигнуть могут тем, как не насилие над самим лишь Духом и той свободой, что ему присуще? Чего достигнут, как не разрушение живых Господних храмов, что стоят лишь верою, своею, не чужою? И кто же на земле непогрешим в суждении о совести и вере? Но многие осмелятся себе присвоить этот суд, и вот возникнут жестокие преследования тех, кто стойко будет чтить лишь дух и правду, а прочие все люди, большинство, найдут как будто удовлетворение в религиозных формах и обрядах. Пронзенный стрел жестоких острием, бежать придется истине от мира, и станут веры истинные дела все реже совершаться. Так мир будет враждебен к добрым, благосклонен к злым, и будет сам под тяжестью своею стонать, доколе не настанет день для облегчения праведных и мести всем грешным через пришествие того, кто Богом в помощь был тебе обещан. Неясно назван семенем жены, а ныне больше стал тебе известен как твой святой Спаситель и Господь. Вполне же он откроется всем людям, когда придет на облаках небесных во славе всемогущего Отца, чтоб сатану со всем развратным миром навеки уничтожить, и очистив, облагородив мир огнем сожженный, и небеса и землю вновь создать на все века для жизни бесконечной, воистине и в мире, и в любви, для радости и вечного блаженства. Окончил он. Адам в последний раз сказал ему: «Как быстро ты измерил, благословенный ясновидец, мир наш приходящий и времен течения до прекращения бега их навек. За этой границей бездна, вечность, которой нет предела, нет конца. Тобою просвещенный удалюсь я отсель, имея знание полноту, вместимую в сосуде этом слабом, которого пределы превзойти безумно я стремился. Ныне знаю, что жизни лучший дар повиновенье, страх Божий, к Богу одному любовь, что мы всегда должны, как пред очами, Его ходить и промысел Его повсюду видеть, сознавать над нами Его лишь власть, благодарить Его за все Его дела, за то, что благо, в конце концов, над злом восторжествует, что в малом Он великое свершит и кажущейся слабости мирскую всю силу подчинит. Земную мудрость всю посрамит пред кроткой простотой, что пострадать за истину есть доблесть, ведущая к победе высочайшей, что смерть за веру к вечной жизни дверь, как нас научит собственным примером благословенный тот, кого отныне спасителем своим я признаю». Ему в последний раз ответил ангел: «Когда ты это знаешь, ты достиг вершины всякой мудрости и знания, и не надейся высшего достичь. Хотя б ты мог назвать все звезды в небе, эфирные все силы и все тайны морских глубин, и все дела природы, или все создания Бога в небесах, и на земле, и в воздухе, и в море, хотя бы имел богатство всей земли и овладел бы всей земною властью, прибавь лишь к знанию этому дела, которые ему приличны, веру, терпение, добродетель и любовь, которой будет имя милосердия, она душа всего. Ее имея, не будешь ты страдать, покинув рай, в себе найдешь ты рай еще блаженней. Сойдем теперь с вершины созерцания, приходит час, чтоб нам отсель уйти. Взгляни на эту стражу, что оставил я на холме. Колеблется пред ней меч пламенный, знак, что пора отхода уж близится. Иди же, разбуди скорее Еву. И ее я также видениями отрадных снов утешил, которые добро ей предвещают, и душу всю ее расположил к тому, что Богу кротко покориться. При случае жене ты сообщи, что от меня узнал, всего ж главнее, все нужное для веры, чтобы знала она, что через нее придет, через семя жены, великий ваш освободитель. И так живите дружно много дней, в единодушной вере, хоть печались о совершенном зле, но утешаясь предвидением счастливого конца». Он кончил, и с горы спустились оба. Когда Шадам к беседке подошел, где он жену оставил крепко спящей, нашел, что уж проснулась она. К нему без скорби Ева обратилась. «Я знаю все. Откуда и зачем приходишь ты? Господь и в сонных грезах присутствует и посылает сны. И ныне Он послал их благосклонно, мне предвещая некое добро. Когда в сердечном горе и печали заснула я подавлена бедой. Итак, идем. Из-за меня задержки не будет ни на миг. Идти с тобой? Мне все равно, что рай унесть с собою. А здесь, в раю, остаться без тебя, мне было все равно, что рай покинуть. Ты мне под небом все. С тобою всюду отчизна мне. С тобой, кого мой грех сознательно отсюда изгоняет. С собою уношу я утешение, что хоть из-за меня погибло все, я все же недостойная настолько любима Богом, что через меня все возвратит обещанное семя». Так говорила наша матерь Ева. Адам внимал ей с радостью, но ей ни слова не ответил. Слишком близко стоял архангел, а вдали с холма спускался ряд блестящих херувимов, и над землей скользя стремился к ним, как вечером, туман, с реки поднявшись за тружеником к дому своему, идущим тихо по пятам несется. Перед ними грозный Божий меч парил, сияющий, как яркая комета, и сухостью горячую дыша, как жгучие пары песков ливийских, уж мягкий райский воздух иссушал. И наших прародителей, стоявших расстаться медля с родиной своей, взял за руки поспешно ангел Божий и ко вратам восточным их повел, и там спустился с ними по утесу в равнину и, оставив их, исчез. Они назад взглянули. Перед ними виднелся рай с восточной стороны, недавно их блаженное жилище, весь озаренный пламенным сиянием, а во вратах, грозящих ликов ряд, строй ангелов в оружии огнистом. Невольно слезы пролили они, но вытерли их скоро. Перед ними лежал весь мир, где место пребывания им надлежало выбрать для себя, руководясь небесным провидением. И медленно они, рука с рукой, пошли в свой путь пустынный по Эдему. Текст читал Алексей Данков.